Еще не прошла и половина 12 минут, отпущенных Якову на манеже. Один из служителей отбрасывал убитых крыс на специально отгороженное место, где мальчишка считал их и ставил мелом на доске крестик за каждую крысу. Другой служитель, маленький и толстый, подкидывал на манеж новых крыс. Яков расправлялся с ними, тратя по нескольку секунд на каждую. По ходу борьбы было видно, что Яков вот-вот установит новый рекорд, и публика выла от нетерпения. Самые отчаянные поставили на 150 крыс и даже больше. Морда и шея у Якова покраснели от крови. Он был неутомим. Но одно непредвиденное обстоятельство изменило весь ход травли. Когда до конца оставалось чуть больше 3 минут, внимание Иакова привлекла застывшая перед ним необычно большая белая крыса, очевидно, альбинос. Иаков холодно ринулся на нее, но крыса отпрянула в сторону и снова остановилась. Не в пример своим товаркам, она не бросилась на утек, ища спасения в ближайшем углу. Это повторилось еще раз. Яков, науськиваемый публикой, прыгнул на крысу, и крыса, как белый мяч, отскочила на другое место. Тут уж Яков забыл об остальных крысах и стал травить белую. Зрители выли от восторга. Это было ново и неожиданно. Долго казалось, что белая крыса слишком хитра для Якова. Она металась по манежу, как белая молния. Яков не мог оторвать от нее глаз. Крыса оскалилась на собаку. И у Джейсона вырвался крик. С этой минуты он выл вместе со всеми, он забылся, давая выход ярости и жажде крови, как и все остальные зрители. Он не знал, кого поощряет своим криком — крысу или собаку, но остановиться уже не мог. На мгновение все решили, что Иаков наконец схватил строптивую крысу, но оказалось наоборот — крыса впилась ему в загривок, и Иаков принялся кидаться из стороны в сторону, чтобы стряхнуть ее с себя. Вот теперь он залаял и зарычал, и восторг публики достиг апогея. Даже невозмутимые служители манежа исступленно били кулаками в ладони и вопили почище публики. Казалось, белая крыса уже не отпустит Иакова. Это было бы сенсацией сезона. Чемпион побежден одной из крыс. Яков с яростным рычанием пытался сбросить болтающуюся на нем крысу. Чей-то дружеский голос тихо шепнул Джейсону на ухо. «Видишь, как Яков борется с ангелом?» Джейсон оцепенел. Он перестал вопить и огляделся, ища того, кто произнес эти слова, но никого не увидел. Его окружали только орущие, ликующие зрители, слишком возбужденные, чтобы сказать нечто подобное. Монро тоже не мог этого сказать. Он стоял по другую сторону от Джейсона и орал вместе со всеми. Когда растерянный Джейсон снова повернулся к манежу, Яков, наконец, сбросил с себя злополучную крысу. Она упала на спину, на секунду замешкалась, и пес успел схватить ее. И тут же ударил гонг. 12 минут истекли. Публика воем приветствовала немного потрепанного Якова, который трусцой покидал манеж. Крыс быстро швыряли на огороженное место и считали. Служители явно устали. Мальчишка смело встряхивал каждую крысу, на этот раз ни одна из них не должна была очнуться. Результат оказался ниже ожидаемого из-за непредвиденной схватки в конце, однако был достаточно высок. За 12 минут Яков умертвил 79 крыс. Публика снова завыла, трудно сказать, от разочарования или от восторга. «Как ты себя чувствуешь?» — Монро смотрел на Джейсона. «Что?» — не понял Джейсон. «Тебе нехорошо? Хочешь уйти?» «Да», — Джейсон кивнул. «Пойдем отсюда». Они стали пробираться к выходу. Вокруг букмекеры рассчитывались с игроками. На ходу Джейсон заметил, что один из слуг в черном, которых он видел с молодой красивой дамой, получил у букмекера толстую пачку денег. Значит, она угадала и выиграла. Они вышли на улицу. В тот же вечер он нашел в снегу девушку. Он возвращался домой один, нетвердой походкой, дрожа от холода. В воздухе чувствовалось морозное дыхание первого снега. Вокруг него танцевали снежинки, тихо, как маленькие белые мотыльки. Они вдруг появлялись в лучах газовых фонарей или в свете, падавшем из окон, и снова скрывались в темноте. Если холод продержится до утра, утром все будет в снегу. Джейсон замерз. Один раз он поскользнулся и упал на колено. Брусчатка была скользкая, грязь, всегда покрывавшая ее, превратилась в густую ледяную кашу. На улице из-за снега было тише, чем обычно в это время суток. Джейсону попалось лишь несколько одиноких прохожих, две ночные пташки, парочка пьяных и полицейские с длинными закрученными кверху усами. Кончики усов у него побелели от снега. На Тоттенхэм-Корт-Роуд, уже недалеко от дома, Джейсона охватило тягостное, необъяснимое чувство, чем-то похожее на страх одиночества. Оно стеснило ему грудь и вызвало желание плакать. Словно снегопад и холод, пустынная снежная улица и зрелище, которое он видел вечером, прорвали некую плотину. К нему вернулся детский страх одиночества и темноты. Почти во всех окнах, смотревших на улицу, свет был погашен. Тусклые серые стекла напоминали вялые повисшие паруса. Джейсон вспомнил шхуну на Темзе, которую он видел, когда был ребенком. Шхуны, окутанные туманом и дождем. Неожиданно перед ним отчетливо возникла одна картина из того времени — холерная шхуна. На ее борту под мертвыми, висящими парусами, в муках умирали люди. У команды не было сил спустить паруса. На топе грот мачты был поднят грязно-желтый флаг, предупреждавший об эпидемии. Всю долгую весну эта шхуна стояла недалеко от Сент-Сейвор. Каждый день прохожие останавливались на берегу и смотрели на отверженную шхуну. Казалось, весна никак не может до нее добраться. Ходили страшные истории о том, что творилось там, на борту. Судно береговой службы регулярно подходило к шхуне, на нем привозили белые деревянные гробы, и какой-то человек поднимался на борт. Это был доктор. Когда служебное суденышко уходило, оно увозило гробы обратно, но уже не пустые. Маленькому Джейсону часто снились страшные сны про эту шхуну. Снились даже после того, как в один прекрасный день шхуна вдруг исчезла. Теперь эта шхуна пригрезилась ему по дороге домой. Снег повалил сильнее, и расстояние между газовыми фонарями постепенно заметно увеличилось. Нельзя отрицать, он жил в трущобах. И, может быть, уже стал одним из этих безликих. Его готовили для другого. Он вспомнил отца и мать. Они прочили ему лучшее будущее. Да, он стал одним из безликих. Если нынче ночью он бросится с моста Ватерло и позволит течению Темзы унести себя, что от этого изменится? Ничего, ни для Бога, в которого он не верил, ни для людей, в которых он в свои мрачные минуты тоже не верил. Миссис Буклингем, наверное, заявит, что ее жилец пропал. И недели через две они сложат его вещи и одежду в ящик и увезут. «Диван принадлежит мне», — скажет, наверное, миссис Буклингем. И лишь две-три пожелтевших фотографий будут еще некоторое время свидетельствовать о том, что у него было когда-то лицо, а потом и их унесет поток жизни, пожары, войны. Когда наступает ночь, люди делаются одинокими, как снежинки, падающие с серого свинцового неба. Иногда мы пролетаем мимо уличного фонаря, и тогда нас становится видно. На одно мгновение нас можно отличить друг от друга. Мы становимся видимыми, реальными. Мы существуем. Потом мы снова исчезаем в серой мгле, и земля притягивает нас к себе. Если бы я не был так пьян, я не стал бы мучить себя подобными мыслями, — думал он. «Думай о чем-нибудь другом, Джейсон. Вспомни какой-нибудь веселый вечер или хорошенькую девушку». Но веселые вечера казались ему теперь миражами, тонкой восковой кожей на почерневшем мертвом лице. «Вспомни какую-нибудь песню. Да, верно. Надо спеть какую-нибудь песню, которая согрела бы его, пока он не доберется до дому». Он начал петь «Воздух Лондон-Дерри», но против обыкновения эта песня не принесла ему утешения. Потом он запел «Зеленые рукава», однако и она звучала невесело. Джейсон сердито топнул ногой и упал. Некоторое время он барахтался в снежной каше и не мог встать. Ему стало страшно, не дай бог, он так и останется здесь лежать. И тогда он заметил, что у него текут слезы. Те слезы, которым он не давал воли. Джейсон чертыхнулся. Если бы он не был так пьян. Наконец он снова стоял на ногах и даже вспомнил песню, которая могла его утешить. Она сама явилась к нему и отодвинула прочь образ холерной шхуны. «Появилось в нашей гавани судно ясным днем из неведомого плавания. Божий сын на нем». На душе у Джейсона сразу стало светлее. Он вспомнил, как ее исполнял хор мальчиков на Бетнал-Грин-Роуд, вспомнил рождественские богослужения в церкви. У штурвала сила крестная, лучший рулевой, паруса — любовь небесная, мачта — дух святой. Да, это помогло. Мелодия была очень красивая. Он пел по очереди второй и третий голос. Продолжая петь, он завернул за последний угол. «С чем оно сюда явилось? Это благодать!» Джейсон остановился. Перед ним возле бочек с золой в снегу лежал человек. Он шагнул к этому несчастному и снова остановился. Замер. Это была девушка. Одна из тех бесчисленных пташек, из тех безымянных, которыми был наводнен город. Одета она была бедно, темная обтрепанная юбка, блузка, жакет. Голые ноги на фоне снега казались синими, как у покойника. У нее не было даже платка на голове. Темные волосы были закручены на затылке в жалкий узел. Джейсон выпрямился и подошел к ней. Хотел нагнуться, но вдруг подумал, что девушка мертва. При мысли, что ему придется прикоснуться к трупу, его замутило, и холерная шхуна снова всплыла в его воображении. Потом он все-таки нагнулся и потряс девушку. Она лежала лицом вниз. Он перевернул ее на спину, узел распустился, и Джейсону пришлось смахнуть волосы, упавшие ей на лицо. Он сел на корточки и посадил ее, прислонив к своим коленям. Она была неимоверно худа. Глазные впадины были залеплены грязью и снегом. Даже в темноте Джейсон разглядел, что девушка бледна, как снег. Она умерла, — подумал он и похолодел. Но тут же сообразил, что девушка не окоченела, нет. Ее тело мягко лежало у него на коленях. Он задумался. Ригор мортис. Трупное окоченение. Наступает обычно через полчаса или час после смерти. На морозе немного быстрее. Он провел рукой по ее шее. Она была холодная, но не ледяная, и нащупал пульс. Через равные промежутки времени его пальцы ощущали слабые, но явственные удары. «Слава Богу! Ты жива!» — подумал он. Потом смахнул снег с ее лица, с ушей, похлопал по щекам. Девушка не реагировала. Он похлопал еще несколько раз, потряс ее. Тогда она начала проявлять едва заметные признаки жизни. У нее дрогнули веки, рот приоткрылся, и она издала короткий стон, даже не стон, а вздох. Джейсон был доволен результатом. В то же время он думал, что мне делать, если сейчас кто-то пройдет мимо, например, полицейский. Ведь они подумают: «О, черт!» «Вставай, девочка!» — довольно громко сказал он. Но она опять перестала проявлять признаки жизни. Он сильно встряхнул ее. «Проснись же! Нельзя здесь лежать!» На этот раз она сделала попытку открыть глаза, даже попробовала остановить на нем взгляд, но это у нее не получилось. Глаза закатились, и стали видны белки. Джейсон встревожился. «Может, она больна или очень пьяна? В таком случае ему будет трудно поднять ее на ноги. В самом деле от нее слегка пахло джином. Наверное, она споткнулась, упала и не смогла встать, ведь он и сам только что боялся, что не сумеет подняться. А может, кто-нибудь ударил ее и хотел воспользоваться ее беззащитностью, но его спугнули? В этом районе такое случалось нередко. Он взглянул на узкую полоску неба между домами. Оттуда валил густой холодный снег. Освещенные городом облака были красновато-серые. Он снова опустил голову и увидел большие темные глаза, испуганно и отрешенно смотревшие на него. «О!» — воскликнул он. «Ну как? Пришла в себя?» Она молчала, не спуская с него глаз. На лицо ей падали и тут же таяли снежинки. «Ты знаешь, где ты?» — спросил он. Ему хотелось поскорее уйти домой. «На небесах», — уверенно ответила девушка. «Что? Нет, девочка, ты не на небесах. Ты лежишь на улице, на Барнард-Элли. Я нашел тебя здесь. О! Я думал, ты умерла. Наверное, ты упала и не смогла встать». Она не ответила. Ее глаза снова закрылись. Джейсон изучал ее худое, некрасивое лицо. Глазные впадины были глубокие, темные. Скулы и нос заострились. Лет ей было 17, от силы 18. Но в ней было что-то старушечье. А глаза... Такие глаза бывают только у очень старых людей, уже не узнающих мира, в котором живут, забывших, кто они, и не жаждущих ничего, кроме смерти. Он вспомнил свою бабушку, умершую, когда ему было 6 лет. У нее тоже были такие глаза. Они сверкали, как черные угли в глубоких круглых колодцах. Бабушка каждый день забывала, что Джейсон ее внук. Никого не узнавала. Он боялся ее. Такие глаза были и у этой тщедушной девушки, упавшей в снег. Старушечий взгляд. Лоб и верхняя губа были уже отмечены болью. Серые губы в темноте казались синими. Что-то в ней напоминало. И вдруг все ночные пташки и все цветочницы Лондона, несчастные оборванки, бродящие по улицам, словно воплотились в этом хрупком воробушке, лежавшем у него на коленях, ожили, стали реальными существами и обрели в нем свое лицо. Тут же он вспомнил, что не только у стариков бывают такие глаза. Такой взгляд часто бывает и у детей, когда они очень серьезны или чего-то боятся. «Ну, очнись же!» — думал он. «Ты замерзаешь! Ты замерзнешь, если останешься лежать здесь!» Но она в эту минуту была опять где-то далеко отсюда. Стало еще холоднее. Наверняка температура опустилась намного ниже нуля, дул ветер и валил снег. Прошли томительные полчаса. Джейсон всячески пытался растормошить девушку, чтобы влить ей в рот несколько капель бренди из своей фляжки. Он больше не думал о холере или о том, что девушка грязная, не думал о том, что кто-нибудь может пройти мимо. Он уже ни о чем не думал, и его хмель прошел. Чем меньше девушка выражала готовности встать на ноги, тем настойчивее он становился. Им владело чувство какого-то счастливого страха, потому что он все еще был напуган. Он промок и весь перепачкался. «Ты должна встать», — подумал он. Потом повторил это вслух. И тут же на улице, которую пересекал этот переулок, раздался заливистый смех. Кто-то, наверное, стоял там и смеялся над ними. Но Джейсону все было безразлично. Он даже не оглянулся. Смех был долгий и злобный. Но мужской или женский Джейсон понять не мог.